Глава 45. Шум в темноте. Добравшись до Нового Вавилона, Даша отпустила такси и бегом бросилась к дому, прикрывая голову от косых струй дождя, перепрыгивая через большие пузырящиеся лужи. Со стороны залива дул сильный ветер, в темном небе изредка вспыхивали изломанные молнии. Девушка быстро добежала до ворот, подгоняемая мощными порывами ветра и шумом ветвей, раскачивающихся над ее головой. Двор был тускло освещен уличными фонарями. В окнах первого этажа горел свет, но все верхние окна оставались темными. Похоже, отца еще не было дома. Даша направилась к парадному входу особняка, но не успела пройти и пару метров, как по всему участку внезапно погасло наружное освещение. На секунду Решетникова ошеломленно замерла. Интересно, кому понадобилось отключать свет? Фонари во дворе горели даже по ночам. Может, какие-то проблемы с электричеством? В доме свет тоже погас, и ей это совсем не понравилось. Хорошо, что входная дверь открыта. Не придется искать замочную скважину на ощупь. Даша толкнула тяжелую дверь и вошла в темную гостиную. «Эй, есть кто-нибудь?» Даша прислушалась. В доме стояла тишина. Она медленно двинулась к кухне, стараясь не налететь в темноте на диван, кресло или одну из витрин. «Эмма Викторовна, вы здесь?» Тишина была ей ответом. От звука скрипнувшей половицы по спине Даши пробежал холодок, а кожа покрылась мурашками. Она медленно повернулась, напрягая зрение. «Никого». По крайней мере, она никого не видела. Даша нервно рассмеялась. Разве можно быть такой трусихой? В этом доме она знала каждый угол, каждый закуток. Чего ей бояться? Если где-то выбила автомат, Эмма Викторовна сейчас уже в подвале, чтобы включить электричество в щитке. Может, и отец с ней. Всему происходящему можно найти логичное объяснение. Девушка вытащила из кармана телефон и включила его. На экране высветилось штук 20 уведомлений и несколько неотвеченных звонков. Странно, она даже не слышала телефон. Большинство звонков было от Егора. Интересно, что ему нужно? Даша решила перезвонить ему после того, как доберется до своей комнаты. Включив на телефоне фонарик, она начала медленно подниматься по ступенькам. Странно, она так хорошо знала этот дом, но сейчас, в темноте, изредка нарушаемой вспышками молний за окнами, он вызывал у нее почти суеверный ужас. Решетникова буквально кожей ощущала нечто зловещее, скопившееся здесь, во тьме. И в каждом шорохе ей мерещилось нечто очень опасное. Даша вошла к себе, прикрыла за собой дверь, а затем позвонила Егору. Он ответил сразу же. Она даже не слышала гудков. «Даша, ты где сейчас?» «Господи, дома. Что случилось? Почему ты так кричишь?» «Уходи оттуда немедленно, ты в опасности!» «Подожди, что ты такое говоришь?» «Беги из дома! Просто послушай меня, происходит что-то нехорошее. Тебе сейчас нельзя находиться в особняке. Мы уже подъезжаем, встретишь нас у ворот». «Хорошо, у нас во всем доме света нет». В комнате почему-то было очень свежо, а дождь был слышен гораздо сильнее, чем в коридоре. Даша оглядывалась в темноте. «Откуда здесь такой ветер?» Она увидела на своей кровати открытую шляпную коробку. Когда-то ей подарила ее бабушка Зинаида. Картонка была красивая, можно сказать, старинная. Шляпы девушка не носила, но в коробке очень удобно было хранить перчатки и носовые платки. Сейчас вещи были разбросаны по всей кровати, будто в комнате что-то искали. А окно оказалось распахнуто настежь. Включив громкую связь, она подошла к окну, чтобы закрыть его. И тут, в свете фонарика, увидела, что оно не просто открыто. Стекла были разбиты вдребезги, а обе створки распахнуты. С них свисали металлические язычки выломанных запоров. Низкий подоконник покрывали осколки битого стекла и капли крови. «Что там?» «Окно в моей комнате разбито». Даша приблизилась к окровавленному подоконнику. Она выглянула наружу и увидела очертания лежащего внизу человеческого тела. В темноте она не могла разобрать лица, различала лишь разбросанные руки и ноги. По позе было понятно, что человек мертв. «Мамочки! Мы уже почти приехали! Беги к воротам и оставайся на связи!» первой мыслью было вылезти прямо в окно. Даша уже проделывала такое раньше, но только при свете дня, не в темноте, под дождем. К тому же не хотелось приближаться к телу, распластанному на лужайке перед домом. Она на цыпочках подкралась к двери, приоткрыла ее и прислушалась. В кабинете отца слышалась какая-то возня. Кто-то был там прямо сейчас. Но Решетникова не собиралась проверять, что там происходит. Выскользнув в коридор, она двинулась к лестнице, аккуратно ступая по толстому ковру. В это время дверь отцовского кабинета со скрипом отворилась у нее за спиной. Девушка замерла и в ужасе обернулась. По коридору поплыл тяжелый металлический запах крови. Сама не понимая, что делает, Даша подняла выше руку с телефоном. В тусклом свете фонарика она увидела темные пятна, покрывающие стены и мебель в кабинете. Недалеко от порога, на ковре лицом вниз, лежал ее отец. Даша судорожно глотнула воздух и издала дикий вопль. Ноги вдруг стали ватными, руки предательски задрожали. Решетникова поняла, что еще немного, и она потеряет сознание. Но кровь была совсем свежая, а значит, тот, кто напал на ее отца, все еще где-то здесь. Даша тихо пятилась к лестнице и увидела нечто ужасное, выходящее из кабинета ее отца. Высокую темную фигуру окутывал черный туман, а на голове убийцы сверкал венец тьмы. Это был мужчина, но лица из-за маски Решетникова не видела. В свете фонарика блестели острые зубцы проклятой короны и стальной клинок, зажатый в руке убийцы. На глазах Даши хрустальная маска окуталась темной дымкой, а когда туман рассеялся, на нее смотрела Ирина Муртазина, их погибшая горничная. «Ну что, сестрица, теперь настал и твой черед».